Зон перевернул несколько страниц Библии и открыл не что иное, как «Песнь песни», любовный гимн Спиранцы и ее супруга. Вот что говорил ей супруг. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим. Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодные нет между ними. Как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои — на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков». Аспиранца отвечала ему: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагору уже пустили благовоние». А потом Спиранца сказал Робинзону, словно прочтя в его душе мысли о любви и смерти: «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». И так отныне Спиранца обрела дар речи. Теперь ее языком были не перешептывания ветра с ветвями деревьев, ни монотонная песня волн, ни мирное потрескивание огня в очаге, отраженного в глазах Тена. Библия, изобилующая образами, которые уподобляли землю женщине, а жену саду, украсила его любовь благороднейшей из эпиталам. Вскоре Робинзон выучил наизусть эти священные пламенные тексты и, держа путь через рощу сандаловых деревьев к своей розовой ложбинке, громко декламировал песни влюбленного, временами замолкая, чтобы услышать звучащий в его душе ответ любимый. А услышав, готов был тут же броситься на песчаное ложе, прижаться к груди Спиранцы, как печать на сердце твое, и утолить в ее объятиях свою тоску и свое желание. Прошло около года, прежде чем Робинзон заметил перемены в растительности розовой ложбины, привнесенной его любовью к ней. Сперва он даже не обратил внимания на исчезновение трав и злаков в тех местах, куда он изливал семя. Но потом его интерес привлекло новое растение. Такого он ранее не видел нигде на острове. Широкие зубчатые листья располагались плотным пучком на очень коротком стебле почти у самой земли. Меж ними распускались красивые белые цветы с копьевидными лепестками и пряным ароматом. Они давали огромные коричневые ягоды, почти целиком выступавшие из своих чашечек. Робинзон с любопытством осмотрел эти растения и занялся другими делами. Но однажды ему пришло на ум, что они регулярно появляются именно в тех местах, куда попадает его семя, и прорастают через несколько недель. С той поры мысли его постоянно обращались к этой загадке. Он оросил семенем землю возле пещеры. Тщетно. По всей видимости, только розовая ложбина способствовала появлению невиданных растений. Их необычность мешала Робинзону сорвать хоть один лист, рассечь стебель или попробовать ягоду, как он, несомненно, поступил бы при иных обстоятельствах. Он уж совсем было решился оставить бесплодные раздумья. Как вдруг один стих из песни песни, читанный им прежде тысячу раз, принес ему разгадку тайны. «Мандрагор уже пустили благовоние», — пела юная возлюбленная. Возможно ли? Неужто Спиранцу исполнила библейское предсказание? Робинзону приходилось слышать рассказы о чудесных свойствах этого растения, семейства посленовых, появляющегося у подножия виселиц, там, где казненные изливали последние капли своего семени и, следовательно, рождающегося от союза человека и земли. Он тотчас же ринулся в розовую ложбину, опустился на колени перед одним из кустиков и, разрыхлив руками землю, бережно обнажил корешок. Да, истинно так. Его любовное слияние с эсперанцией не осталось бесплодным. Белый, мясистый, причудливо изогнутый корешок поразительно напоминал по форме тельце маленькой девочки. Робинзон трепетал от умиленного волнения, вновь прикрывая корешок землей и изгребая песок вокруг стебля, как кутают одеяльцем ребенка в колыбели. Закончив, он удалился на цыпочках, стараясь не раздавить соседние мандрагоры. Отныне, с благословения Библии, Робинзон сочетался с Спиранцей еще более глубокой и крепкой связью. Спиранца обрела для него человеческий облик, и теперь он мог называть ее своей супругою с еще более полным правом, нежели права губернатора и властелина острова. Он, конечно, понимал, что этот тесный союз означает для него следующий шаг к забвению собственной человеческой сути. Но во всей полноте уразумел это лишь в утро, когда, проснувшись, обнаружил удивительное явление. Его борода, отросшая за ночь, пустила корни в земле. Глава